Вернулась к нотам, родители тихонько прикрыли дверь в комнату, чтобы не мешать дочери. «Талант!» — веско произнес Виктор Павлович и отправился собираться на пробежку. Галина Николаевна не возражала. Она счастливо улыбалась, думая о том, что получилось уговорить дочку серьезно заняться музыкой. До обеда Катерина занималась тем, что расписывала ноты, указывая, где и какой инструмент должен звучать. А самое главное, музыка не исчезла из сознания. Наоборот, она продолжала переполнять Катину душу радостью. В обед Екатерина решила съездить во дворец молодежи. Родители уже ушли на работу. Катерина вышла из подъезда и пошла через двор к площади. Там она планировала сесть на 5-й номер трамвая, чтобы без пересадок доехать до дворца. Возле одного из подъездов приметила рокера Славу Важенина. С ним Катя познакомилась, когда брат возил ее на тусовку этих рокеров, что собирается возле космоса. Слава был не один. Возле него стоял Рашид на своей Хонде. Они о чем-то беседовали. У Кати настроение приподнятое. Она, чуть помахивая футляром со скрипкой, приблизилась к парням. «Привет неформалам. Как поживает ваше рокерское движение?» — спросила Катя, сразу остановившись возле Рашида. Похлопала его по шлему. Она часто так делала. Могла похлопать по плечу. Катя подозревала, что сильно нравится Рашиду, так как у него всегда краснели уши, когда она заговаривала с ним. «Движение развивается, народ подтягивается. А у тебя как дела? Много песен написала?» — спросил Слава и улыбнулся. «Темнота! Я ж не песни пишу, а музыку. Для песен нужны стихи. Эх, дремучие вы, рокеры, все вам разжевать требуется», — засмеялась Катя. Слава и Рашид рассмеялись. Рашид шлем не снимал, так как Катя приобняла его за плечо, чем чрезвычайно смутила приятеля брата. «Рашид, а ты разве не на работе? Брат говорил, что ты где-то подработку нашел в каком-то колхозе», — обратилась Катя к Рашиду. «Да, там толком ничего не дают. В основном таскаю что-то по мастерским, а вчера подметал почти весь день. Не то, чего я ожидал. А Слава говорит, что у них мастерские свои. По ремонту мотоциклов вроде готовы меня туда принять», — сообщил Рашид. «Помнишь того парня? Тоже на Хонде. Димон Бабыкин. У его родителей в центре два гаража пустовали. Вот там и пристроились. Есть два парня, которые неплохо разбираются в технике. Оба заканчивают автодорожный техникум», — пояснил Слава для Кати. «Понятно. А я собралась во дворец молодежи, так что пока, мальчики, не скучайте». Катя решила двигаться на трамвайное кольцо. «Может, тебя подвезти?» — спросил Слава, остановив Катин порыв уйти. Катерина видела, как на нее смотрит Важенин. А в том, что она нравится парням, Катя ничуть не сомневалась. Она посмотрела на свою юбку, кофточку и голые ноги. «Носить колготки или лосины в такую погоду — преступление. От жары одуреешь». Но прокатиться на мотоцикле тоже хотелось. «У меня подол юбки будет задираться выше головы. Даже не знаю», — сомневаясь, произнесла Катя. «Мы в центр едем, так что ты нас совсем не отвлекаешь. А подол прижми 5-й точкой. Поедем медленно, чтобы ветром у тебя юбку не задувало», — предложил Слава. Осталось решить, с кем ехать. Катя видела, что оба готовы ее вести. Она подняла веточку земли, сломала на длинную и короткую. «Тяните! Кто вытянет короткую, тому предоставится честь довести меня», — засмеялась Егорова, вытягивая руку с палочками. Короткая досталась Рашиду. У Рашида был с собой второй шлем, о чем он поблагодарил небеса, так как обычно второй шлем не брал. Но сегодня планировал покатать сестру, точнее забрать вечером из центра. Сестра Рашида ходила в кружок в Доме пионеров. «Рашид, не вздумай ехать быстро. Сама тебе скажу, если подол не будет задираться», — заявила Катя, усаживаясь позади Абдуллина. Как ни старалась Катя придерживать подол с довихрения ветра, все равно задирали юбку. Тогда она плюнула на это дело. Крепче обхватила Рашида, удерживая между ними футляр со скрипкой. У шлема Рашида визор затемненный, так что лица не видно. «Пусть будет стыдно, кому видно», — решила Катя, хлопнула Рашида по плечу, давая понять, чтобы он прибавил скорости. Домчали с ветерком. Довольная Катя попрощалась с ребятами и направилась в дворец молодежи. Слава и Рашид сидели на мотоциклах, которые стояли рядом, Во все глаза парни смотрели на походку Екатерины. Девушка двигалась легко, чуть покачивая бедрами. «Да, красивая сестра у Михея, ничего не скажешь», — произнес Слава. Рашид ничего не стал говорить, чтобы никто не подумал о том, что Катерина ему безумно нравится. Парни завели мотоциклы и поехали к мастерским, где неофициально организовано место для ремонта мотоциклов почти всех рокеров города. Когда Екатерина переступила порог помещения, которое отведено для музыкального коллектива «Время вперед», она обнаружила, что все члены коллектива здесь, в том числе руководитель Аширович Софья Яковлевна. Екатерина раскрыла футляр со скрипкой, где лежала не только скрипка, сюда же она сложила нотные листы с записями новой композиции. Аширович приняла нотные листы, которые подала Егорова. «Представляете, Софья Яковлевна, мне музыка приснилась ночью. Утром я постаралась все записать и даже сделала проигрыш на пианино, потом на скрипке. Наверняка разбудила утром соседей. Хи-хи!» — хихикнула смущенно Катя. «Посмотрим, посмотрим, что ты тут навеяла», — задумчиво произнесла Шарович. Руководитель присела за пианино, которое имелось в помещении музыкального коллектива. Пробежал по клавишам. Полилась плавная музыка. А Шарович остановилась, развернулась к ребятам и девушкам. «Так, Валентина, подключай свою электронную чудо-машину, а ты, Антон, настраивай барабаны», — распорядился Аширович. Светлова стала подключать синтезатор. Гранин прошел к ударной установке. Он проверял, как направлены микрофоны на барабаны, включил усилитель и проверил провода. Кручинин и Коряков тоже не стояли на месте. Они стали готовить гитары, подключая к ним шнуры. «Ну-ка, Катя, выдай мне вот с этого места на клавишах». Аширович проиграла несколько нот на пианино, дав указание Егоровой, когда заметила, что Светлова подключила синтезатор. Екатерина подошла к синтезатору, встала за клавиши. Что-то промычало мелодичный поднос и заиграла, но при этом она прикрыла глаза. Полилась приятная музыка. «Хорошо, а теперь возьми свою скрипку и сыграй партию скрипки с того места, которое я указала», — остановила Егорову Софья Яковлевна, дав новое задание. Катя взяла скрипку и сделала то, что просил Аширович. Но при этом девушка вновь прикрыла глаза. Аширович сверялась с нотами, внимательно наблюдая за Егоровой. «Стоп! Катя, зачем ты прикрываешь глаза?» — решила поинтересоваться Аширович. «Софья Яковлевна, я будто слышу музыку. Точнее, она звучит в моей голове», — восторженно произнесла Екатерина. Все члены музыкального коллектива прекратили свои действия, уставившись на Егорову. «Слышит она. Музыку слышали в своей голове Моцарт и Чайковский. Неужели?» Очень тихо прошептала Аширович, но остановилась на середине фразы. Никто не услышал, что там прошептала Аширович, кроме Кати, так как она стояла рядом с руководителем. Да и она расслышала не полностью. Софья Яковлевна с минуту внимательно рассматривала Егорову, хлопнула в ладоши. «За работу, мои юные дарования», — распорядилась руководитель. Закипела работа. Следующие 3 часа подряд молодежь репетировала новую композицию, которую придумала Катя. Но наступил момент, когда Широч остановила ребят и девушек. «С меня на сегодня хватит. Сейчас забегу к Бруку, а потом в школу. У меня сегодня ученики подойдут. А вы продолжайте. Катя остается старшей», — распорядилась Аширович. Софья Яковлевна собралась достаточно быстро, попрощалась с членами коллектива до завтра и вышла из помещения. Молодые члены коллектива репетировали до 8 часов вечера, но занимались не только новой мелодией Кати, а в том числе прошлыми заданиями от Аширович. После 8 вечера Антон поехал провожать Катю домой. Возле подъезда Екатерина поблагодарила Антона, и они расстались, к сожалению, Гранина. «Спасибо, Антоша, что проводил», — поблагодарила Катя. «Катюша, ты мне нравишься», — решил сказать Гранин, даже попытался обнять Егорова. Но Катерина ловко вернулась. «Антон, мы же с тобой договорились, что дружим, а не влюбляемся. Я тебе не какая-нибудь доступная девочка, к которым ты привык в консерватории. Мои мама и папа встречались почти 2 года, когда отец решился обнять и поцеловать маму», — заявила Катя. Хотя точной информации по поводу встреч родителей не знала. «Пусть так думает. А то ишь какой шустрый, сразу обниматься лезет. А завтра что, под юбку насчет руки тянуть или за грудь хватать?» Но когда Катя вошла в подъезд, она вдруг весело рассмеялась. Придя домой, поужинав тем, что приготовила мама, Катя ушла в свою комнату. Она устала и планировала лечь спать пораньше, но обнаружила на своем столе письмо от поэтессы Маргариты Агашиной. В письме Агашина сообщала, что дает свое согласие на использование своих стихов для Екатерины, а также благодарила за хорошую песню. Уже укладываясь спать, Катя подумала, что надо раздобыть стихи Агашиной, а еще написать ответ на письмо. С такими мыслями Егорова уснула. Июль 1975 год. Свердловск. Абдулин Рашид. Эпизоды. Ходить в секцию бокса Рашиду понравилось. У него имелись два любимых увлечения – мотоциклы и бокс. Нет, рукопашным боем Рашид занялся бы с удовольствием, но секций таких не было. А из специалистов такого единоборства Абдулин знал только одного – отца Мишки Егорова. Вот только тренировать дядя Витя не станет. Об этом можно даже не мечтать. Ну и бокс ничуть не хуже, уверенно считал Рашид. Тренер Козловский поставил Абдулину 3 дня для тренировок. Понедельник, среда и пятница. Тренироваться требовалось не менее 2 часов, но упрямый Рашид игнорировал время. Приходил четко к 6 часам вечера, а уходил почти в 9 часов. На это самовольство Роман Игоревич ничего не сказал, только ухмылялся в первые дни. А потом стал давать задания, что делать и какие упражнения исполнять. А еще Рашид начал бегать по утрам. Он много раз слышал, что Мишка Егоров бегает на утренней зарядке, утверждая, что от этого тренируется дыхание. Домой была куплена скакалка. После пробежки Рашид прыгал на этой скакалке, развивая прыгучесть ног. Между делом Абдулин думал, что 3 дня в неделю мало для него, чтобы быстро освоить искусство бокса. Он честно подошел к тренеру с этим вопросом. «Роман Игоревич, можно мне приходить не 3 раза в неделю, а 5?» «Загнать себя хочешь? К тому же в другие дни мастера тренируются, новичков сюда не приглашают». Попробовал отмахнуться Козловский, но Рашид не отставал. «А вы давайте мне задание, чтобы я занимался по вашей системе», — предложил Рашид. «Хорошо, но выполнять будешь только то, что я скажу», — согласился тренер. Теперь Рашид посещал секцию бокса 5 раз в неделю. Упорство парня нравилось Козловскому. Тренер стал давать индивидуальные задания. Часто подходил к Рашиду, указывая на ошибки. Болтаться во дворе Абдулина больше не тянуло. Когда дворовые пацаны позвали его разобраться с пацанами с другого двора, Рашид отказался. «Тренер, если узнает, то сразу выгонит из секции. Из-за ваших непонятных разборок совсем не хочу вылететь из бокса, как пробка из бутылки», — отказался Абдулин. «Да ладно, пацаны! Сразу видно, Рашид застал!» Не подумавши, брякнул один из забияк. Рашид ударил его всего 1 раз, чтобы знало, на кого рот открывать. Никто за крикуна не заступился. Называть Рашида на разборке ребята во дворе перестали. Достаточно быстро к Рашиду прилипло новое прозвище — «Джеб», что означало «прямой удар в боксе». Хотя в боксе джеб считается легким, но быстрым ударом Рашид мог таким образом отправить противника в нокаут. Как только начали зарабатывать на магнитофонных записях, Юрка Карпенко стал всякий раз при встрече уговаривать Рашида бросить работу в МТМ. Рашид и сам понимал, что до серьезной работы с двигателем его никто не допустит. Только на подхвате в лучшем случае. «Джеб, бросай ты эту каторгу в колхозе. Оно тебе надо. Мы на записях кассет сейчас зарабатываем такие деньги, которые даже не снились нашим родителям. Мой батя месяц пашет как конь. Баранку крутит, чтобы 1000 заработать. Я за неделю 100 кассет записал зарубежные эстрады, и Катьке Егоровой музыку по 1000 у нас в кармане. Если так дела пойдут, то можно будет приодеться в фирменные шмотки», — старательно уговаривал хохол Рашида. В этот день они встретились в дворах бараков. Саня Волков не подъехал, он снова укатил с Ленкой Першиной на озеро. «Ты же знаешь, какой у меня отец. Как мне объяснить ему, что я деньги на кассетах заработал?» «Сразу ругаться начнет. Нет, так не пойдет», — хмуро отозвался Рашид. «Помнишь, ребята на тусовке рокеров говорили, что у Бабыкина 2 гаража есть? Там пацаны тачки ремонтируют, надо просто попроситься к ним», — вспомнил Карпенко о давнем разговоре. «Я даже не знаю, где демон живет», — отозвался Абдулин. «Зато знает Славка Важенин. Кузнец не раз говорил, что Важенин и Бабыкин в доле, а сам Важенин живет в доме Михея. Надо с ним поговорить. Не думаю, что тебе откажут. Егоров говорил перед отъездом, что пристроит тебя туда обязательно, но, скорее всего, в августе. Чего ждать августа? Поговори с Важениным. Если даже ничего там не заработаешь, то деньги с записи кассет есть. Сможешь эти рублики представить как заработок. Заодно мотоциклы собирай и разбирай. В свое удовольствие», — продолжал сыпать аргументами Карпенко. «Слушай, Юрка, правда, что Першину Волков закадрил?» — неожиданно спросил Рашид. «Да хрен знает. Похоже, Ленка просто пользует Саню. Он целыми днями катает ее на своем байке. Сашка говорил, что попробовал ее поцеловать, так она такую оплеуху ему влепила, что он 2 дня шлем во дворе не снимал, когда к нам приезжал», — засмеялся Юрий. «Ладно, поеду заскочу к Важенину. Он мне называл номер квартиры, поговорю с ним», — заявил Рашид, усаживаясь на свою Хонду и включая стартер. «Давай, я пойду писать музыку, пока дома никого нет. Хорошо, что сестру отправили в пионерский лагерь. Кстати, не забывай, что следующий вторник нам надо к проводникам. Парамонова обещала, что познакомит нас еще с одним бригадиром, поезд которых катается в Крым», — напомнил Карпенко о планах на следующий вторник. А Рашид подумал, что придется пропустить тренировку. Надо только предупредить тренера по боксу. Ведь обязательные дни тренировок у него понедельник, среда и пятница. На удачу Рашида Вячеслав оказался дома. Абдулин сразу увидел Чезет Важенина, стоящего во дворе дома. Рашид вызвал Славу во двор, здесь объяснил ему, по какому вопросу он подъехал. «Можно скататься. Женька и Гоша должны быть в гаражах. Они там 3 ямы после аварии восстанавливают. Может, и Димон туда подъедет. Вроде вишневую краску должен подвести, чтобы детали покрасить», — согласился Важенин. Пока разговаривали, во дворе появилась Катя Егорова. Она держала в руках футляр со скрипкой. Поздоровалась с Рашидом и Славой. Не стесняясь, девушка постучала Рашида по шлему ладошкой. За такие выходки Абдулин не сердился на Егорову. Напротив, считал, что она проявляет к нему внимание. Вячеслав предложил подвезти Катерину. Она собиралась во дворец молодежи. Но с кем она поедет, неясно. Обоим парням хотелось прокатить девушку. Решение принято длинной и короткой веточкой. Сама Егорова так предложила. Удача вновь улыбнулась Абдулину. Сначала он вез Егорову медленно, чтобы ветром не задувало подол юбки. А потом Катя сама скомандовала Рашиду, чтобы он прокатил ее с ветерком. После того, как доставили Егорову ко дворцу молодежи, отправились в гаражи, где расположена мастерская, организованная Бабыкиным Дмитрием. Но все рокеры называли его демоном. Капитальные гаражи находились по адресу домов Восточная 22 и Восточная 24. Сами дома пятиэтажки, а рядом владельцы построили гаражи. Бабыкин выкупил 2 бокса, где организовали мастерскую. Только заезд к гаражам с улицы Короленко. Когда подъехали, гаражные ворота были открыты. Оно и понятно, на улице жара стоит. Там их встретили 2 парня, года на 3 постарше Рашида. «Здорово, мужики. Как дела продвигаются? Демон будет сегодня?» — поздоровался Важенин. «Здоровье видали. Обещал подъехать. Краску должен привезти», — ответил парень, которого звали Гоша. «Я вам еще одного фаната мотоциклов привез. Прошу не задирать его, он боксер. Знакомься, Рашид. Блохая рыба, механики со стажем, фанатеют по технике. А в миру их называют Блохин Евгений и Рыбин Георгий. Но легко отзываются на свое прозвище», — засмеялся Важенин. Рашид обменялся рукопожатием с обоими парнями. Осмотрел мастерскую. Из одного гаража в другой сделана дверь, чтобы было сообщение между помещениями. «Колесь, что умеешь делать?» — спросил Блохин у Рашида. «Помогал ремонтировать старушку, потом урал соседа. Научили зажигание правильно вставлять. Я только школу закончил, документы подал в училище на газоэлектросварщика. Но буду стараться, даже не сомневайтесь», — постарался заверить парней Рашид, боясь, что его не возьмут. «Годится. Через пару лет у нас нормальный сварщик будет, причем свой. Остальному научим, было бы желание. Когда сможешь приезжать сюда? В какое время, чтобы на себя рассчитывать?» — спросил Рыбин. «До сентября днем. Вечером у меня тренировка, но весь день могу здесь быть», — ответил Рашид. «Норм. Дадим тебе комплект ключей. Вливайся в коллектив», — одобрил Блохин. Парни вышли на улицу, рассмотрели Хонду Рашида, высказали свое одобрение отличным мотоциклом. «Где достал? Такие тачки в нашем городе редкость?» — спросил Рыбин. «Друг достал, из Владика. Если потребность есть, надо с ним разговаривать. Он появится в начале августа». «В Крым уехал», — не стал разводить секреты Рашид. «Отлично. Приедет, познакомь нас со своим другом. Мы с Блохой давно думаем о чем-то подобном. Но через демона дороговато получается», — сразу ухватился за идею Рыбин. Важенин вскоре уехал по делам. Через час появился Бабыкин. Идею взять Рашида одобрил, отдал краску и тоже укатил. А Рашид решил, что завтра же сгоняет в колхоз и уволится. «Что делать, когда узнает отец?» Как говорит Мишка Егоров, которого Рашид уважал, «проблемы надо решать по мере их поступления. Заодно появится возможность деньги не прятать в тайнике, а спокойно отдавать матери в семейный бюджет». Глава 6. Июль 1975 год. Госдача Глициния. Егоров Михаил. «Общаться и работать с Брежневым мне понравилось. Не знаю, как он там держит власть в Кремле, но здесь, на отдыхе, вполне добродушный и общительный человек. Мне определили для работы по 2, максимум 3 часа до обеда. В полдник 2 часа, а вечером по состоянию здоровья генсека». Как оказалось, врачи здесь строгие, а Брежнев приехал поправить здоровье, а не убивать его окончательно в работе со мной. Диктофон и летучая мышь привезли поздно вечером. Даже документ вручили, на основании которого я мог владеть таким прибором. «Ты, Миша, особо диктофоном не хвались. Где взял, тоже помалкивай. Если кто из спецслужб спросит, то предъявишь документ на твое имя. И еще обклей диктофон какими-нибудь наклейками, чтобы в глаза не бросался», — проинструктировал меня Борис. «Что я вынес за первые дни общения с Брежневым?» «Нет, у него здесь в резиденции никаких золотых унитазов. Фаянс, конечно, не рядовой, привезен из братских республик Варшавского договора. Да и вообще, Брежнев одевается вполне скромно, без каких-либо завихрений в голове. А ведь он глава государства». Воспоминания от начала войны до момента освобождения Новороссийска записали за 2 дня. Эти записи я даже начал притворять в предисловии книги. Писал от первого лица, ведь Брежнев выступает автором произведения. Печатную машинку привезли через 5 дней. Модель Эрика-123. Машинка не новая, но в отличном состоянии. Как мне объяснили, это мне подарок от Леонида Ильича. Магнитофон тоже дали. На прокат. Я переписывал на кассеты запись разговора с Брежневым. Хотя кассет для диктофона Борис мне вручил аж 40 штук. Он же провел мастер-класс по использованию диктофона. Я сделал вид, что не умею обращаться с летучей мышью. Борис Чащин вообще оказался мужиком компанейским, хотя я особо не расслаблялся. Все же Боря служит в КГБ, и этим все сказано. С ним откровенничать, только себе навредить. Несколько раз Борис организовывал катание на катере. К слову сказать, Брежнев сам любит кататься по морю на катере. Возит молодых и симпатичных женщин из обслуги. Что еще раз подтвердило его увлечение женщинами. Наша работа над книгой двигалась вполне продуктивно. Я уже через 1,5 недели четко понимал, что и как напишу в книге. Части рукописи я уже напечатал. Не хватало нужной информации от других участников событий на Малой Земле. Но Борис пообещал, что такие встречи он мне организует. А еще я заметил, что Леонид Ильич как бы изучает меня. В связи с этим он приглашал меня на беседы по вечерам, после ужина. Брежнев задевал политические темы. Я старался не умничать, осторожно высказывал свое видение. Понимаю, что в большей степени я был слушателем, когда Леонид Ильич размышлял вслух. Примерно через неделю моего пребывания на госдаче Брежнев заговорил об Афганистане. Хотя я понимаю Брежнева, он настолько глубоко погружен в политику, что время от времени его разговоры сводятся к этому. Такое состояние разума можно назвать профессиональной деформацией. Но вернемся к тому первому разговору, который произошел, когда я уже прожил на госдаче почти неделю. Брежнев просматривал газету «Правда», где была статья об Афганистане. а я только подошел в ротонду и, получив разрешение, присел за круглый столик. Официантка принесла мне сок, а Брежневу минеральной воды. А ведь уже 2 года, как Мухаммед Дауд сверг своего брата Захир-Шах и упразднил монархию, задумчиво высказался Брежнев. Сначала я хотел промолчать, но генсек посмотрел на меня. Во взгляде просматривался вопрос или просто ожидание каких-то комментариев. Установление республиканского режима Дауда что-то напоминает, что же было в истории. «И что же?» – заинтересовался Брежнев, внимательно на меня посмотрев. «Временное правительство в Российской империи. Тогда тоже дворяне рвались к власти, а как управлять страной, не понимали. Между ними и нами разница в менталитете. К тому же религия ислама здорово влияет на умы людей», – произнес я. «Еще в 65-м в Афганистане была организована марксистско-ленинская партия. Некий журналист Нур-Мохаммад Тараки приложил к этому усилия. Советский Союз поддерживает стремление НДПА, хотя мы пока активно не вмешиваемся в политические расклады». Я четко видел, что Брежнев внимательно за мной наблюдает после того, как сообщил информацию. НДПА – Народно-демократическая партия Афганистана. «Леонид Ильич, я всего лишь писатель-фантаст, потому могу предполагать что-то необычное или фантастичное. Попробуем смоделировать ситуацию в фантастическом предположении. У Советского Союза есть враги, которые всегда будут желать нашего ослабления. Что нужно сделать врагам, чтобы ослабить нас, но при этом не принимать прямого участия?» «Втянуть в какую-либо авантюру? Подорвать экономику?» — ответил Брежнев и улыбнулся. Ему, похоже, нравилось вот так болтать со мной. «Мы можем предположить, что афганские коммунисты решают совершить революцию, чтобы встать на путь социализма. Вполне могут сыграть на нашем чувстве справедливости, а также социальной ответственности. Попросят помощи. Советский Союз не откажет, вплоть до оказания военной помощи. Таким образом, нас втянут в некую ситуацию, которая будет оказывать отрицательное влияние на нашу экономику. Могут спецслужбы, враждебные для нас, создать такую ситуацию, чтобы мы вмешались?» «Почему бы и нет? Скорее всего, могут, если поставят перед собой такую задачу», — отозвался Леонид Ильич. «Мы победили и защитили революцию, потому что нам не помогали. Именно через свои пот и кровь нам досталась победа. А это ценится у любого народа. Добавим то, что партия смогла отринуть религию, чтобы она не мешала строить советское государство. В Азии такого не будет. В том же Афганистане народ живет кланами и родами. Чтобы им начать двигаться к социализму, им нужно сначала навести порядок в своей голове». «Нет, я не верю в то, что афганские коммунисты смогут одержать победу и встать на путь социализма». «Отчего же ты не веришь? Есть причины твоего неверия. У афганцев в сознании другой мир, они по-другому видят жизнь. Нам достаточно посмотреть на Узбекистан или Таджикистан. Там советские люди строят социализм только потому, что русские помогают. Но эти республики – часть нашей родины. Как только нас втянут в решение вопросов в Афганистане, можно будет считать, что ловушка захлопнулась. Пусть сами решают свои вопросы. Если не способны сами защитить революцию, значит, они не готовы к переменам. На самом деле все просто. А прочие лабиринты политики – это всего лишь игра самих политиков. Но добавлю, что мне всего 15 лет. А еще я фантазер. Так что делать правильных выводов не могу. Что-то не вижу, чего-то не понимаю». Я замолчал, так как почувствовал, что влезаю в тему, в которую влезать совсем не хочу. «По-твоему, мы должны оставаться в стороне, когда видим, что люди решили строить новую жизнь и попросили помощи?» Не унимался Брежнев. «А кто они нам? Только соседи. Насколько правдиво то, что они готовы строить новую жизнь? Мы не сможем на такой вопрос ответить. Много найдется желающих строить социализм за счет советского народа. Ведь это удобно. Крикнул, что ты за революцию, а тебе на блюдечке помощь, финансирование, прочие радости. Нет, к революции идут путем тягот и лишений, как это произошло в нашей стране. Только тогда можно рассчитывать на нужный и положительный результат. А другого пути нет и быть не может. Есть примеры из жизни. если пожелаете», — ответил я. «Какие же?» — улыбнулся Брежнев. «Вьетнам. Там победили коммунисты, потому что сами боролись за свое право строить социализм. Вьетнаму помогали мы, китайские товарищи. Но ты прав, войска свои туда не вводили, только военные консультанты и специалисты», — задумчиво произнес Леонид Ильич. «То есть основные тяготы и лишения нес сам вьетнамский народ. Потому результат получили. Точнее, победили. То же самое на Кубе. Народ сам сражался и боролся. Хотя помощь со стороны была», — добавил я. «Странно ты рассуждаешь свои 15 лет», — опять улыбнулся Брежнев. «Достаточно головой думать не только о развлечениях, но и о том, что нас ждет в жизни. Ведь будущее будут строить молодые. Почему бы им не задуматься над тем, как это будущее сделать лучше?» — пожал я плечами. Брежнев ухмыльнулся, но продолжать разговор не стал. Больше в этот вечер мы о политике не говорили. Я задал несколько вопросов о войне Брежневу. Он ответил. После этого разошлись отдыхать. В часы, когда Брежнев был занят терапевтическими процедурами, что назначили врачи, я активно начал печатать рукопись. Мне крайне не хватало общения с ветеранами, прямыми участниками тех событий. В этом вопросе оказал неоценимую помощь Борис Чащин. Он свозил меня в Новороссийск, где мы встречались с ветеранами, прошли по местам боевой славы, событий «Малая земля». А в таких местах всегда есть гид, который отлично изучил вопрос и может много чего рассказать. Для меня нужного и интересного. Везде я представлялся внештатным сотрудником комсомолки. Побывали мы не только в Новороссийске, но и в других городах, где осели ветераны, воевавшие на Малой земле. В общем, материал для книги пополнялся, а рукопись рождалась, готовая превратиться в очень даже неплохую книгу. Ко всему прочему, у меня имелись материалы из архива, которые я выписал еще в мае. После двух недель моего пребывания на госдаче Брежнев высказал мне свое пожелание. «Михаил, у меня еще неделя. Ко времени моего отъезда я бы хотел забрать готовую рукопись. Справишься?» «Можно ли написать книгу за 3 недели?» Как автор с полной ответственностью говорю, что да, вполне возможно, если уделять работе много времени. Печатать на пишущей машинке намного проще, чем писать рукопись рукой. Скорость повышается. Да, будет много ошибок, но для этого существуют корректоры, чтобы править текст. Это не то же самое, что печатать на клавиатуре компьютера. Но все же. Эрика — хорошая машинка, клавиши мягкие, так что я быстро приспособился. «Справлюсь, Леонид Ильич, но текст надо будет корректировать на предмет ошибок или слов-паразитов», — ответил я. «За это не переживай. Найдется, кому исправить твои ошибки», — засмеялся Брежнев. А мне его фраза почему-то показалась двусмысленной. Трудился над книгой на совесть, часто засиживался допоздна, особенно в течение 3-й недели. Неплохо помогало в работе над книгой то, что я помнил часть сюжета из прошлой жизни. Нет, я не переписывал того, что было сделано другим автором в моей первой жизни, но пользовался этими знаниями. Я не выставлял Брежнева эдаким былинным героем, который выиграл сражение. Указал его значительную роль в той войсковой операции. Формат книги получился скорее художественно-документальный, так как было много глав, которые оформлены документальными воспоминаниями участников Отечественной войны. Но все же старался придать художественный смысл сюжету, чтобы читателям было интересно читать. Большинство имен изменил на вымышленные, кроме ведущих лиц. То есть вы начальники, которые играли важную роль на Южном фронте. Не знаю, не мне судить, а читателям, но, на мой взгляд, книга получилась неплохая. Последний день присутствия Брежнева на госдаче мы с ним хорошо посидели вечером. Была приятная беседа. Никакой политики. Брежнев больше говорил о моей писательской карьере, расспрашивал о моих планах. Намекнул, что после выхода книги в свет можно будет подумать о следующей книге цикла воспоминания, которая расскажет о послевоенных годах. Восстановление страны от последствий той, можно сказать, самой страшной войны. Я передал рукопись Брежневу. «Для начала сам почитаю, а потом отдам на корректировку. Миша, насколько я понял, ты не состоишь в союзе писателей? Давай, сразу после возвращения пиши заявление. У тебя есть 2 хороших книги о войне, а также 4 фантастических романа. должны принять в члены Союза без проволочек. Телефон моего помощника у тебя есть. Когда напишешь заявление, предупреди Георгия Эммануиловича. Он там поторопит кого следует». «Спасибо, Леонид Ильич. Так и сделаю», — ответил я. «И еще. Ты можешь отдохнуть здесь дней 10, если пожелаешь. Пропуск у тебя есть, так что всегда можешь прокатиться в Ялту или Алушту. Если что, обращайся к Борису, он поможет». «После отъезда пропуск сдай. Не забудь», — дал наставление Брежнев. А я сердечно его поблагодарил. Мне на самом деле понравилось общаться с этим человеком. Но что-то делать, чтобы спасти СССР, я даже не планировал. Я был уверен в том, что повлиять на руководство страны не получится. Так что продолжаем идти своим путем, на котором, по возможности, буду стараться помогать близким людям. Мы попрощались с Брежневым, а на следующий день он уехал. Мне же пришла хорошая мысль в голову. Почему бы не написать вторую часть к фантастическому циклу «Воин в темноте»? Сюжет книги я помню хорошо. Надо будет изменить некоторые мелочи в связи со временем, а также идеологии советских людей. Для работы у меня все есть, так что глупо не начинать трудиться. Правда, имелись планы съездить в Алушту, попробовать повидаться с Нелли Григорьевной. Месячный перерыв немного остудил мои страсти. Думаю, что и она, скорее всего, хорошо обо всем подумала. У наших отношений нет будущего. Только телесные страсти и более ничего. Тем не менее, я съездил в Алушту, зашел по известному мне адресу. Частный дом находился недалеко от моря. Подойдя к воротам, увидел выходящую молодую женщину с девочкой дошкольного возраста. «Здравствуйте. Вы не подскажете, как мне увидеть семью Пельш?» — обратился я к женщине. «Здравствуйте, молодой человек. Увидеться с ними не получится. Они всей семьей уехали в Евпаторию. Нелли сказала, что едут в поселок Заозерное. Там есть озеро Майнакское с лещебными грязями. Дней 10 там пробудут. Так что приходите в начале августа, они должны вернуться в это время», — сообщила мне женщина. И они с девочкой пошли в сторону моря. Я не стал более задерживаться здесь. Вернулся на госдачу. Дней у меня оставалось немного. Я планировал вернуться домой в первых числах августа, так как у Кати будет день рождения. Оставшиеся дни продуктивно работал, отрываясь от печатной машинки только на прием пищи, да 2-3 раза в день ходил на море искупаться. Задержался до 5 августа. Очередную книгу фантастических приключений цикла «Воин в темноте» закончил. На 6 августа Борис Чащин купил мне билеты на самолет. Он же проводил меня в аэропорт, в Симферополь. К вечеру 6 августа я вернулся домой. Июль, 1975 год, Свердловск. Егорова Галина. Эпизоды. Через неделю после отъезда сына в Крым Галина Николаевна повторно съездила в колхоз Верхний Пышминский. В этот раз она беспокоить мужа не стала, задействовала служебную машину и прокатилась до села Балтым. Директора колхоза застала на месте. Стадухин Всеволод Григорьевич, ветеран Отечественной войны, герой социалистического труда. Егорова вилять не стала, еще раз объяснила причину, по которой она перевозит своих родителей поближе к Свердловску. Предварительная договоренность имелась, но уточнить совсем не помешает. Тем более сейчас она занимает хорошую должность в системе торговли города Свердловска. «Как я уже говорил, будет проще, если ваш отец устроится на работу в колхоз. А еще Галина Николаевна, вы обещали посодействовать в поставке мотоциклов «Урал» для нашего колхоза». «Не передумали? А то мало ли что», — хитро прищурился Стадухин. «Поможем. В этом вопросе я не передумала. Вот только плохо представляю, кем мой отец устроится к вам». «Вы говорили, что он работал до пенсии судебным заседателем. У нас есть свой юрист, но недавно из института». «Опыта маловато, а ваш отец наверняка хорошо разбирается в законах. Предлагаю, пусть устраивается на полставки. Примем его как консультанта по юридическим вопросам. Дом в санаторном принадлежит колхозу, так что легко передадим его вашим родителям», — подвел итог директор колхоза. «Почему бы и нет? Галина подумала, что ничего не случится, если отец поработает на полставки. а потом, например, через год спокойно уйдет на отдых. К тому времени никто в колхозе его из колхозного дома не погонит. Галина вызвала отца телеграммой. Николай Иванович, отец Галины, приехал после 20 июля. Устроился на работу, получил ордер на жилье. Ему дали месяц на переезд. Николай Иванович сразу уехал обратно в деревню, чтобы там решить все вопросы, распродать живность и хозяйство. Тот же старенький мотоцикл. Галина поговорила с отцом, поняла, что родители серьезно настроились на переезд. Дома Галина решила посоветоваться с мужем, какой мотоцикл купить отцу. «Машину бы ему, ведь водительское удостоверение у него есть», — заметил муж Виктор. «Говорила я с папой на эту тему. Не хочет». «Привык к мотоциклу», — заметила Галина. «На Киевском мотоциклетном заводе 73-го года выпускают отличную экспортную модель «Днепр-С». Там, правда, щитки из стеклопластика, зато есть сразу ветровое стекло и дуги. Видел я в журнале «За рулем». Если сможете с Машей достать такой, то считаете, что угодили своему отцу. А я ему фаркоп сделаю. Соберем небольшой прицеп, чтобы он мог возить грузы. У нас на заводе такое мужики уже делали. Так что проблем не будет», — объяснил Виктор. Фаркоп. Тягово-прицепное устройство, предназначенное для буксировки грузовых и легковых прицепов транспортным средством. Галина оттягивать разговор со старшей сестрой не стала. Позвонила в тот же вечер. Позвонила в этот же вечер. Объяснила Марии, что они надумали с мужем Виктором. «Скорее всего, какая-то специальная серия». «Я поняла тебя, Галя. Есть у меня связи в Москве. Завтра свяжусь и поговорю об этом». «Может, вы свой москвич папе отдадите? А вам «Жигуль» достанем», — предложила Мария сестра Галины. «Я говорила с папой на эту тему. Не хочет. Говорит, что на мотоцикле можно в лес за грибами ездить, ну или на рыбалку. Ты же знаешь его. Если упрется, то ничем не сдвинешь, как не уговаривай», — объяснила Галина своей сестре. «Знаю папу хорошо. Порой с ним непросто. Думаю, что достанем то, что ему надо. Не переживай, позвоню тебе на следующей неделе. И еще, Галя, дней через 10 товар подойдет». «Ну, ты знаешь, какой. Готовь деньги, сумму я тебе дня через 3 сообщу», — подвела итог Мария. Галина знала, о каком товаре идет речь. «Должны привезти радиоаппаратуру, а еще 2000 магнитофонных кассет». Друзья сына, Рашид и Юрий, уже 2 раза привозили деньги, передавая по 2000 рублей. Галина ничего им не говорила. «Вот вернется сын, пусть сам разбирается». Егорова почему-то верила, что сын не вяжется ни в какую криминальную схему. Хотя она сама работала в торговле и понимала, как никто, что порой без этого невозможно. Везде нужен блат, знакомства, услуги и прочие не совсем законные движения. Ей уже на новом месте работы не раз предлагали взятку. Но, посоветовавшись со старшей сестрой, она отказалась. В конце июля Галина сдала свои документы в СИНХ на заочное отделение, факультет экономика, торговли и общественного питания. Прием прошел достаточно банально. Галина фактически написала тесты, ее зачислили. Умом она понимала, что руководство института прекрасно знает, кто она такая и на какой должности работает в горкоме. К тому же старшая сестра в обкоме. Галина даже почувствовала некоторые разочарования в душе. «Столько готовилась, повторяла школьные знания. А по сути, все это не пригодилось». Вечером во время ужина Галина поделилась с семьей о своем зачислении в СИНХ. «Ну вот, в нашей семье на одного студента стало больше», — засмеялся Виктор. Но было видно, что он радуется за жену. «Мама, на какой факультет?» — спросила дочь Катя. «Факультет экономики, торговли и общественного питания. Мне это здорово пригодится на моей должности. Первая сессия осенью. Возможно, даже с работы отпустят», — пояснила Галина. «А у меня тоже есть хорошая новость. Во-первых, выйдет наша пластинка. Называется «Музыка без слов». Я и Софья Яковлевна указаны как соавторы. Во-вторых, Софья Яковлевна сейчас в Москве. Она звонила и говорит, что меня, похоже, примут в консерваторию вне конкурса. Ашарович до отъезда унесла руководству консерватории мою новую композицию «Розы любви и печали». Надеюсь, им понравится. Вернется Софья Яковлевна на днях. Все расскажет, похвасталась Катя. «Я всегда верил в свою дочь. Ни одного дня не сомневался, что она талантлива», — выдал комментарий Виктор. Галина встала, подошла к дочери, обняла ее и поцеловала. Радость за дочку переполняла душу старшей Егоровой. «Поздравлять пока не стану. Подождем зачисления. Витя, что у тебя с твоими чемоданами? Есть подвижки?» — спросила Галина, так как интересовалась делами всей семьи. «К концу месяца будут полностью готовы. Корпус решили шить не из кожи, а из винили из кожи и эко-кожи. Не так давно изобрели новый материал. Винили из кожи изготавливается на основе поливинилхлорида. А вот в эко-коже такого уже нет. Телескопическая ручка в двух вариантах – алюминий и металл. Толкостенная трубка, покрытая хромом. Колесики тоже двух вариантов – пластик и металл, но с резиной. Готовые изделия будут испытывать, правда не знаю как. Отправят в Москву, там будут окончательно решать о запуске нового производства. Кондратов уверен, что проблем не будет, уже планируют, где разместят новые производства. Думаю, что на экспорт будут отправлять, зарабатывать валюту для страны», – поделился новостями Виктор. Через три дня Галине позвонила старшая сестра Мария. Сообщила, что товар, заказанный радиоаппаратурой из Владивостока, вышел. «Галя, готовь 5-100 за радиоаппаратуру и за кассеты 12 тысяч. Убей, не пойму, зачем вашему Мишке понадобилось столько. Он что, студию звукозаписи собрался организовывать?» «Да, перевозка отдельно, но там деньги небольшие», — обозначила сумму затрат Мария. «Спасибо, Маша. Как раз успеваем к Катиному дню рождения. Мы подарок ей готовим. Миша сказал, что Кате, как музыканту, нужна как минимум полупрофессиональная техника. Самая дорогая цена на катушечный магнитофон. Вот что, Галя, давай-ка мы сами оплатим ей магнитофон. Тот, что кассетный, будет от нашей семьи подарок. В таком случае с тебя на 550 рублей меньше. Катя в консерваторию не поступила?» «Пока нет. В конце месяца ясно будет. Вроде ее вне конкурса принять должны, но я тебе ничего не говорила. И без этого вся на нервах. Переживаю», — ответила на вопрос сестры Галина. «Чуть не забыла. Для папы Днепр достанут. Получим в начале августа», — сообщила Мария. «Сколько мне еще денег готовить?» — спросила Галя. «Точно не знаю, но расходы разделим пополам». «И не спорь», — ответила Маша. «Вот и поговорили. Хорошо, что для отца будет новый мотоцикл. Есть чем его порадовать». Под конец месяца позвонил сын, сообщил, что приедет в первых числах августа. «Билет куплен на 6 августа. Встречать Мишу не надо, доберется сам». В выходные с мужем съездили еще раз, осмотрели дом, в который заселятся родители Галины. Хотя отец смотрел дом, сказал, что первое время вполне можно жить. «Нормальный и добротный дом. Похоже, конечно, чем у них был в деревне. Но переживать не стоит. Будем строить из кирпича, а главное, баню свою поставим. А сараями для животных тесть пусть сам решает. Огород, вижу, неплохой. Будем помогать картошку садить», — рассуждал Виктор, когда обходил участок. «А знаешь, Витя, старый дом можно не сносить. Подремонтировать, привести в порядок. Получится домик для гостей. Придется нам с тобой растрясти свои сберегательные книжки». «Малой говорил, что готов участвовать. Деньги у него есть, так что не пропадем. Много чего сами построим, чай руки из правильного места растут», — подвел итог муж Галины. Все складывалось как нельзя лучше. Галина даже стала побаиваться, как бы кто ни сглазил. Хотя об этом никому не говорила, ведь она стала кандидатом в члены КПСС. Тем не менее, через плечо Галина плюнула три раза. Забот прибавилось? Но это были приятные заботы. Интерлюдия 4. Москва. Главлит. Руководитель главного управления по делам литературы и издательств Романов сидел за своим рабочим столом и просматривал результаты корректировки книги Брежнева «Малая земля». Здесь же присутствовал начальник 4-го отдела управления Почупайло. Романов получил от Брежнева рукопись перед тем, как советская делегация выехала в Финляндию для подписания заключительного акта по безопасности и сотрудничеству в Европе. Возглавлял делегацию сам Леонид Ильич. Вместе с ним выехали министр иностранных дел СССР Громыко, заместитель иностранных дел Ковалев и член ЦК КПСС Черненко. Передавая Романову рукопись, Брежнев намекнул, что затягивать с публикацией книги не стоит. Когда Романов сам просмотрел рукопись, прежде чем передать корректорам, то сразу заметил, что некоторые слова подчеркнуты Леонидом Ильичем, Таким образом, он показывал, что словам следует подобрать синонимы. Павел Константинович был чрезвычайно удивлен тем, что Брежнев написал книгу. Романов даже не слышал о каких-либо предпосылках к тому, что Брежнев задумал писать книгу. Но высказывать свое мнение вслух Романов не стал. Ибо все давно знали, что Брежнев хоть и смотрится добряком, однако власть держит в своих руках крепко. Позже Романов попытался узнать, кто написал за Брежнева книгу, но поиск успеха не имел. Об этом даже не знали в КГБ. Как минимум для Андропова было новостью, что написана книга Брежнева. Романов поручил курировать корректировку начальнику 4-го отдела управления Якову Гурьевичу Почупайло. И вот сейчас Почупайло принес рукопись с результатами коррекции текста. «Павел Константинович, то, что подчеркнуто красным цветом, обычно убирается. Но как поступить в данном случае, я даже не решусь сказать», — заметил Почупайло. Замечания верны. Обычно некоторые моменты, пусть даже правдивые, убирали с цензурой. Но сейчас не тот случай. Если даже Брежнев писал не сам, то как минимум он просмотрел текст. «Оставляем как есть, Яков Гурьевич. Ты связался с издательствами?» — спросил Романов. «Связался со всеми издательствами Москвы, а также с издательствами в областных центрах РСФСР, Белоруссии и Украины. Все без исключения готовы выполнить работы. Но какой тираж? Я же не знаю, что сказать руководителям. Хотелось бы распределить, чтобы сильно не нагружать издательство». «Тут ошибиться нельзя. Думаю, надо отталкиваться от общего тиража 15 миллионов. Исходя из этого, проконтролирую, какими тиражами выполнят работу издательства». «На какую дату будем планировать выход книги?» — спросил начальник 4-го отдела. «Нельзя загружать издательство так, что они начнут откладывать другие издания в сторону». «Месяца 2-3, думаю, достаточно. В общем, так. Если книга выйдет к концу сентября, то это будет нормально», — обозначил сроки Романов. «Павел Константинович, что порекомендовать редакторам по гонорару?» — спросил Почупайло. «Гонорар автора — вопрос не праздный, а вполне даже существенный». Романов решил, что гонорар должен быть выше, чем обычно, но ниже гонорара маститых писателей, о чем и сообщил подчиненному. Когда начальник 4-го отдела управления покинул кабинет Романова, то Павел Константинович вновь взялся пересчитывать текст. Хорошо, что экземпляров было несколько. По какой-то причине Романову показалось, что подобный стиль автора он уже где-то встречал. Но никак не мог вспомнить, где и когда встречал что-то похожее. Романов решил, что, пересчитав книгу, он сможет понять по стилю автора, кто поработал над книгой Брежнева. Июль 1975 год. Свердловск. Егорова Екатерина. Эпизоды. Во второй половине июля Ашарович вместе с Бруком уехали в Москву. Катю оставили старшей в музыкальном коллективе. Софья Яковлевна велела не расслабляться, а репетиции проводить постоянно. Хотя ребят уговаривать не приходилось. Все члены молодого коллектива и так готовы были посещать дворец ежедневно. Брук и Ашарович должны были решить вопрос по выпуску пластинки в фирме «Мелодия», главное предприятие которой находилось в Москве. У Брука там имелись хорошие связи, через знакомых. Кроме этого, Брук планировал решить вопросы с приглашением различных музыкальных и театральных коллективов по приглашению на гастроли в Свердловск. А Софья Яковлевна собиралась побывать в ААП, чтобы проверить оформление авторских прав на все композиции, которые они создали за время существования коллектива. ВААП – Всесоюзное агентство по авторским правам, общественная организация по охране авторских прав в СССР, существовавшая в период с 1973 года по 1991 год. Екатерина переживала по поводу поступления в консерваторию, так как в конце июля и начале августа начнутся вступительные экзамены. Но уезжая, Ашарович заверила, что передала композицию «Розы любви и печали» в консерваторию. Там должны прослушать и сделать какие-то выводы. Какие будут выводы, Ашарович не сказала. Коллектив работал на репетициях. Но Катерине хотелось чего-то нового. Она знала, что в комнате брата лежат пластинки зарубежной эстрады. Однако мама строго запретила что-либо трогать без Михаила. Катя даже заходила в комнату к брату, Рядом со стопкой пластинок лежала записка, где брат предупреждал Екатерину не крутить пластинки на старой радиоле. Внизу записки брат нарисовал кулак. Катя даже фыркнула от вида рисунка. Нет, крутить пластинки на старой радиоле она не собиралась. Но что мешает просто посмотреть конверты? Да ничего не мешает. И вообще будет... И вообще брат странный. Своим приятелям разрешает делать записи. Об этом Катя узнала от Рашида и Юрия. Правда, Юрий объяснил, что у него дома хороший проигрыватель. Даже марку назвал. Но Катя не запомнила. На глаза попался концерт с модной группой Beatles. Альбом 69-го года по названием Abbey Road. «Abbey Road», — перевела Катя, так как английский знала вполне неплохо. «Почему бы не попробовать сделать свою аранжировку?» «Ничего не мешает», — решила Екатерина, забрала конверт с пластинкой и пошла в свою комнату. Недолго думая, Катя собралась в старый двор. «Там будет проще поймать Карпенко, а заодно повидать подруг». Все же прожили во дворах бараков долгие годы. Можно сказать, что Катерина там выросла. Одев легкий сарафан на ноги, босоножки, Катя завернула конверт с пластинкой в бумагу и отправилась в старый двор. Во дворе бараков она сразу увидела Карпенко, который разговаривал с Костей Лугаевым. Катя подошла и поздоровалась. Все знакомые лица, будто не уезжали из двора. «Привет, бездельники! Девчонок наших не вижу, где они сегодня? Что-то никто не играет в волейбол», — спросила Катя. «Вовсе мы не бездельники», — пробурчал Лугаев Костик. «На Болтын толпой укатили с утра. Сегодня жарко». «Вот и жарится там весь день», — ответил Юра на вопрос Егоровой. «Юрик-дурик, я к тебе по делу», — обратилась Катя к Карпенко. После фильма «Бриллиантовая рука» Катя часто дразнила Карпенко, называя его «дуриком». В контексте фильма имелась фраза «Зачем ты усы сбрил, дурик?». Надо сказать, что такое себе позволяла только Катя. Другие девчонки не рисковали так дразнить Юрия. «Кать, завязывай, а то никаких дел не будет». «Ладно, не дуй губы, Кать, девчонка. Надо запись с пластинки сделать. Как вы там делаете? Мне на кассету МК». Озвучила Катерина свою просьбу и показала конверт с пластинкой. Карпенко сразу сменил настроение и пригласил Егорову к себе домой. Костик тоже потащился с ними. Юра и Катя не возражали. Барачная комната семьи Карпенко самая большая в бараке. Если все остальные комнаты имеют площадь 14 квадратов, то эта комната угловая, а площадь комнаты 18 квадратных метров. Тем не менее, Кате показалось, что здесь тесно. К хорошему быстро привыкаешь. Сейчас у Екатерины своя комната 14 метров по площади. Вся Юрина аппаратура установлена на самодельной этажерке, что стоит возле дивана, на котором ночует сам Юрий. Техника импортная, радиола, катушечный магнитофон и два магнитофона кассетные. Соединены проводами по какой-то хитрой схеме, но Катя даже не пыталась разбираться в технических подробностях. Юрий включил аппаратуру. С радиола пишется первая копия на катушку, как и на два кассетных магнитофона. А уже потом с катушки я размножаю записи по необходимости, зачем-то объяснил Юра, осторожно доставая пластинку и укладывая ее в радиолу. «Мне нужна одна копия, но на кассете. Пока пишется, я прослушаю музыку. Вы мне не мешайте!» По-хозяйски распорядилась Катя, усаживаясь за стол и доставая нотные листы и ручку. Карпенко пожал плечами и включил запись на магнитофонах одновременно с включением радиолы. Зазвучала музыка. Катерина внимательно слушала, разглядывая конверт от винила. Здесь были указаны названия песен под номерами. Следующие 50 минут парни сидели, как мыши под веником. Правда, Юра перевернул пластинку. Когда время проигрыша пластинки закончилось, Юрий достал одну кассету и отдал Кате. «Немного места осталось. На своих экземплярах я добавлю песен. Есть у меня кое-что из репертуара Битлов, а свою кассету забирай. Только, Катя, мне чистую кассету верни. Сама понимаешь, от твоего брата попадет, когда он появится». С такими словами Карпенко подал Екатерине записанную кассету и убрал пластинку в конверт. «Не переживай, Юра, завтра вечером заскочи к нам, я тебе отдам такую же, но чистую. У меня есть в запасе», — успокоила Егорова приятеля своего брата. «Ну что, выслушал что-то интересное? А чего ты там писала в ноты?» — не держался от любопытства Юрий. Катя действительно черкалась в нотных листах во время звучания песен, что-то для себя помечала. «Ага, Понравилось несколько композиций. Особенно мне пригодится песенка с названием «The End», — ответил Катя. «И что это значит?» — спросил Костян, у которого с иностранными языками было совсем грустно. «Можно перевести как «конец» или «завершение», но это не важно. Пока, мальчики!» «И спасибо за запись», — попрощалась Егорова и вышла из комнаты Карпенко. По пути домой Катя размышляла, как она сделает аранжировку песни «The End» группы «Beatles». Понятно, что вместо звучания голосов она вставит звук скрипки.